«Да они здесь складируют отобранное оружие», — потрогал я один из замков. «Вот потому мы и мешаем. Если они еще кого-нибудь прихватят с винтовкой или пистолетом, то придется нас выпроваживать, оружие разряжать, номер в книгу учета вписывать, в ларь укладывать. Потому и необычный патрон здесь валялся. Рассыпали, видать, в спешке, а собрали не все». Моя догадка, конечно же, требовала материального подтверждения. Но я и так был уверен, что прав, ведь в палатках висело лишь штатное военное снаряжение, прекрасно знакомое мне с молодых лет. И ничего из того, что было собрано солдатами на месте крушения грузовика, не наблюдалось вовсе. Следовательно, весь наш арсенал лежал именно здесь, прямо под импровизированным ложем. Прошло еще какое-то время, и пришел час ужина. Машина, которая занималась доставкой продовольствия, являла собой блестящий образчик творческой смекалки мозамбикских кулибинах. Это была некая странная помесь тракторной тележки, картофельного комбайна и Роллс-Ройса. Собранная из непонятно как взаимодействующих частей агрегатов, она, тем не менее, двигалась весьма шустро. На прибитой в передней части деревянного корпуса табуреточки сидел водитель, а справа от него стоял обмотанный проводами и трубками двигатель от какой-то престижной японской машины. Больше никаких удобств в этом агрегате не было. Все остальное было большим кузовом, явно предназначенным для перевозки мешков с мукой и сахаром. Двое солдат, выделенных мне в помощь любезным майором, уложили Владимира Васильевича ближе к задней оси, а я сел позади водителя, чтобы придерживать пустые армейские термосы, с непокорным нравом которых я был прекрасно знаком. На прощание я дружески улыбался и жал майору Ганите руку, чувствуя себя при этом распоследним подлецом. Но мог ли я, одинокий искатель приключений из России, к тому же обремененный, нуждающимся в постоянной заботе родственникам, как-то серьезно повлиять на происходящие в Мозамбике события? Конечно же, нет, тем более, что все мои предыдущие вмешательства были, что называется, не в жилу. Я лишь мысленно пожелал ему удачи и попросил всех опекающих Мозамбик богов хоть как-то прикрыть этого достойного и сердечного человека от грозящих ему напастей. Наконец мы устроились. Водитель, одетый в накидку, характерную для народности цонга, замкнул сеть стартера с помощью примитивного рубильника, и агрегат тронулся с места. «Как славно я поспал!» — услышал я сонный голос дяди, как в детстве. «В первый раз за последние годы спал так счастливо и покойно. Наверное, скоро наступит конец нашим мытарствам. А, как ты считаешь, Санька?» «Не уверен», — замотал я головой, наблюдая за манипуляциями водителя. «Но на всякий случай запасся направлением в госпиталь миссии ООН. Если до завтрашнего дня с нами ничего экстраординарного не случится, мы с вами направимся именно туда. Надеюсь, что с их помощью мне быстрее удастся довести вас до Риги». «А что еще может случиться?» — приподнялся дядя на локтях. «Мунги с компанией арестован. Дорога контролируется правительственными войсками. До последнего перед границей города ехать совсем недалеко». Машину неожиданно сильно встряхнуло, и водитель, негромко выругавшись, снизил скорость до минимума. Тряхнуло еще раз, и я перевесился через низенький бортик, чтобы посмотреть, что там случилось. Оказалось, что на дорожное полотно с нависших над дорогой громадных деревьев просто упало несколько крупных сучьев. Поскольку объехать их было совершенно невозможно, наш водитель решил преодолеть их сходу. «Эй!» — крикнул я ему. «Остановись, я их уберу». Тот как-то зло взглянул в мою сторону, но почему-то тормозить не стал, а принялся резко выворачивать влево, стараясь максимально аккуратно объехать наиболее толстый сук. И едва я принялся смещаться к нему, чтобы все же заставить остановиться, тряска для дяди была просто убийственна. Буквально в 5 сантиметрах от моего правого уха что-то прожужжало. Далее все события стали развиваться с такой скоростью, что я едва успевал на них реагировать. Водитель вдруг громко ахнул, подскочил на своей скамеечке и, неуклюже извернувшись, рухнул лицом прямо на озабоченно фырчащий двигатель. Не понимая, что с ним случилось, я бросился к нему на помощь, но тут же увидел, что никем не управляемая машина едет прямо в кювет. Метнувшись к рулю, я просто чудом избежал второй за день катастрофы, но тут же наехал на крупный сук и от толчка крайне неудачно прикусил язык. Боль и ярость взбесили меня, и более не сдерживаясь, я сильно легнул водителя ногой, давая понять ему, что он выбрал не слишком удачное место для шуток. И в ту же секунду в кузов нашего агрегата сверху что-то рухнуло. Мне даже показалось, что на нас свалился еще один обломок дерева. В панике я судорожно вдавил педаль газа в пол, стараясь поскорее убраться от проклятого места. И в ту же секунду мое плечо с нечеловеческой силой сжала чья-то рука. От ужаса я едва не заорал на всю округу и промолчал только потому, что прикушенный язык разбух от крови и почти не слушался. Все же, улучив момент, я на мгновение обернулся назад и увидел, что в меня вцепился никто иной, как наш Кафор. Придерживаясь за меня одной рукой, другой он энергично выдергивал из горла неподвижно лежащего водителя стрелу. «Так он ведь убит!» — дошло до меня, и от охватившей меня нервной дрожи я едва вновь не вылетел с дороги. «Изи, изи!» «Тише, тише!» — рявкнул на меня Кафор, словно указкой показывая окровавленной стрелой куда-то влево. Я убрал ногу с педали газа и сделал это очень вовремя. Вслед за рощей начиналась протяженная плантация каких-то плодовых деревьев, а между ней и леском был виден съезд на проселок. Чудом вписавшись в поворот, не вытряхнув при этом на обочину ни дядю, ни труп, ни с трудом балансирующего в кузове Кафора, я помчался по укатанной красноватой почве, не разбирая дороги. «Вот тебе, батенька, и Юрьев день». Почему-то вертелась в моем мозгу совершенно непонятно откуда попавшая в мою память фраза. Кто такой Юрий и откуда у него взялся свой день, мне было совершенно непонятно. Но фраза словно прилипла ко мне, проигрываясь, словно бракованная пластинка на патефоне. Поворот. Еще один. Снеся на ходу несколько кустов, я все же смог овладеть собой и, пересилив обуревавший ужас, повернул рукоятку, отключающую мотор от системы зажигания. Машина сломала массивным бампером еще несколько сухих деревьев, и наступила тишина. Амола немедленно вскочил на ноги и, оттопырив рукой ухо, начал вслушиваться в окружающие нас звуки. Так он простоял 10 минут, не меньше, пока не убедился в том, что наш лихой маневр остался незамеченным и погони нет. Только после этого он указал мне на труп водителя, жестами давая понять, что его нужно вытащить наружу. «Во варварство какое!» — не мог поверить я своим глазам, выполняя его распоряжение. Я-то полагал, что лук со стрелами, как боевое оружие, давно исчезли с лица земли. В лучшем случае подобные игрушки пригодны лишь для отстрела мартышек. «Ан ведь поди ж ты!» А в густом лесу такой низкорослый товарищ со своим примитивом даст 100 очков вперед даже человеку, вооруженному винтовкой. И пусть дальнобойность его оружия невелика, зато действует оно совершенно бесшумно и не менее сокрушительно. Спрятав убитого в опавшей листве, Кафор, используя переводческие способности Владимира Васильевича, принялся объяснять свой план дальнейших действий. Он был незамысловат, но своей простотой обеспечивал его безусловную исполнимость. При этом он искусно обходил самое главное препятствие — запертую на замок дверь тюрьмы. Мне в этом плане отводилась самая важная роль — роль живой подставки. Я должен был за счет своего высокого роста подсадить Кафора на крышу барака и помочь добраться тому, до высоко расположенного вентиляционного отверстия. Оно, к счастью, представляло собой приличную по размерам коробчатую конструкцию, и именно через него щуплый кафор собирался спустить вниз сплетенный из лиан канат. Мунги со своими ребятами должны будут выбраться наверх и далее вниз по скату в мои объятия. Часового, если тот будет нам помехой, предполагалось убрать точно так же, как и водителя, то есть стрелой с острым стальным наконечником. Как не был прост план, обсуждали мы его до глубокой ночи. И про себя я решил, что раз уж так сложились обстоятельства, то буду действовать в интересах Мунги, как бы он лично мне не был противен. Итак, примерно в половине первого я и Амола отправились осуществлять задуманное. Для самозащиты я оставил дяде свой нож и увесистую дубину, поскольку сам безумно боялся остаться безоружным во мраке смертельно опасной мозамбикской ночи. К счастью, дорожный заслон ночью был виден издалека. Его местоположение выдавали два костра, один из которых полыхал непосредственно у дороги, а другой слабо догорал между палаток. Подобравшись поближе, я заметил и третий источник света — керосиновый фонарь, привешенный к двери временной тюрьмы. Но никакого часового у бараков не наблюдалось. Видимо, он предпочитал отсиживаться вблизи второго костерка, нежели кормить совершенно осатаневших комаров у привлекающего эту летучую нечисть керосинового камелька. Убедившись в том, что осуществлению нашей дерзкой задумки ничто не мешает, мы, крадучись, словно две охотящиеся гиены, принялись подбираться ближе к бараку с пленными. Ползли мы не менее 20 минут, хотя и осторожно, но все же не слишком опасаясь, что нас услышат. Ночные звуки в джунглях Мозамбика — это нечто особенное. Если днем, и тем более в рассветный час, может показаться, что леса этой африканской страны совершенно пустынны, то теперь, в разгар непроглядной ночи, они просто сотрясались от всевозможных звуков. Кто-то кого-то ловил, громко треща в сухих сучьях, кто-то кого-то уже догнал, и стоящие грозной стеной заросли оглашались чьими-то душераздирающими предсмертными воплями. Вот и задняя стенка тюремного домика. Держа свое смертоносное оружие наготове, Амола поднялся в полный рост и огляделся. Слабенькая луна еле-еле просвечивала сквозь низкие облака. Но такому профессионалу ночной охоты, коими, по моему убеждению, и являются все кафры, это не было помехой. Он некоторое время беззвучно осматривался, затем призывно махнул мне рукой. Пристроившись к стене барака, я уперся в его плохо оструганные доски спиной и приготовился помогать кафру. Но тот во мне не сильно и нуждался. Оттолкнувшись от моего колена, он кошкой взлетел на покрытую железными полосами крышу. Было видно, как Амола распластался на ней и, стараясь ничем не выдать своего присутствия, пополз к вентиляционному коробу. Вот его тень мелькнула на коньке крыши, вот еле слышно треснула отдираемая доска. Все во мне замерло в тревожном ожидании. В приключенческих фильмах в подобные роковые моменты обычно включаются яркие прожектора, а из кустов выбирается полицейский инспектор со словами: «Ну что, попались, голубчики?» К счастью, нам такой сценарий явно не грозил. Здесь, в самом центре западной провинции Мозамбика, электричества не было и в помине, и оказаться в потоках света нам не грозило. Наверху что-то зашуршало, и я неожиданно увидел свисающие рядом со мной чьи-то ноги. Далее я непрерывно принимал спускающихся с крыши людей, страховал их от падения, указывал, куда следует отползать. Иными словами, действовал словно матерый каторжник, набивший руку на организации массовых побегов. Последним из кутузки выбрался сам Мунги. «Так это ты все здорово устроил», — удивленно прошептал он, едва разглядев меня во мраке ночи. «Уговор дороже денег», — вернул я ему фразу, которую он небрежно бросил мне на стоянке у моста, разрушенного предателем Вилли. Пока мы лежали на земле, прислушиваясь и приглядываясь, я рассказал ему о том, что знаю, где хранится конфискованное оружие. Я просто обязан был поступить так и никак иначе. Ведь что такое невооруженная банда? Пустое место, ноль без палочки. Проку от такой банды никакого. Мне же нужны были не только решительные и нацеленные на победу, но и хорошо вооруженные сопровождающие лица. В противном случае не стоило и огород городить. «И где же оно?» — жарко задышал мне на ухо главарь, едва услышал столь важную новость. «Меняю сведения еще на один алмаз», — столь же решительно прошептал я в ответ. «Согласен», — торопливо прозвучало в ответ. «Говори скорее». «Оно в том доме», — указал я на соседний барак. «Справа от входа большой деревянный ларь. В нем все и сложено». «Дверь заперта?» «Разумеется. И ящик заперт тоже. Но под правым углом домика есть небольшая впадина. Видимо, там была нора какого-то зверя. Если отодрать пару досок, то кому-то особо тощему удастся пролезть внутрь прямо к оружию». Главарь банды размышлял недолго. Вскоре все освобожденные узники были разделены на две неравные группы. Меньшая часть, и я в том числе, поползли к оружейной комнате. Остальные же немедленно удалились во мрак ночи, забирая в сторону шоссе. Вскоре к дверям склада подошел и часовой. Подергав замок, он посчитал свою миссию выполненной и, покачиваясь, словно в полусне, вновь побрел обратно к костру. Но едва он удалился, как со стороны шоссе послышались чьи-то вопли. Кричали сразу несколько человек, и со стороны могло показаться, что на дороге происходит как минимум крупная драка. Часовой, прекрасно видимый на фоне огня, поправил висящий на плече автомат и все так же неспешно побрел в сторону криков. Надо полагать, решил разобраться с зачинщиками беспорядков. Собственно, этого момента мы и дожидались. Уцепившись в несколько рук за одну из досок, мы напряглись изо всех сил, пытаясь ее раскачать. Однако та держалась крепко. И в эту поистине роковую минуту я вспомнил о револьвере, торопливо выпростал его из кобуры и вставил ствол в образовавшуюся щель. Пусть мой импровизированный ломик был не столь удобен, но дело сразу пошло веселее. Сопя и мешая друг другу, мы вначале сумели оторвать доску с одного края. Затем, обложив ее сорванными с плеч рубахами, призванными заглушить звуки, издаваемые выдираемыми гвоздями, сумели оторвать и полностью. Вслед за первой последовала вторая доска, а за ней и третья. Вездесущий Амоло ужом продрался в образовавшийся пролом и через несколько секунд начал торопливо просовывать в щель нащупанные винтовки, мачете и патронташи. Поскольку конфискованное за две недели оружие лежало в ларе бесформенной грудой, а действовал он в полной темноте, то впоследствии выяснилось, что часть боеприпасов совершенно не подходила к тем стволам, которые он нам передал. Но это были несущественные мелочи. И к тому моменту, как перебранка на шоссе начала стихать, все мы были пусть и слабо, но вооружены. Обратный путь мы частично проделали ползком, поскольку небезосновательно опасались возвращения часового. Стоило ему лишь обойти маленький барак с фонарем в руках, как наши проделки были бы моментально обнаружены. И только продвинувшись таким способом метров на 400, мы начали двигаться на корточках и короткими перебежками. Так или иначе, но до оставленной на грушевой плантации машины мы добрались только к половине пятого утра. Все вымотались, извалились в зеленке по самые уши и были чертовски голодны. Но обращать внимание на такие мелочи было совершенно некогда. Судя по тому, что на покинутом и ограбленном нами посту было все еще тихо, можно было надеяться, что факт массового побега все еще не был обнаружен. А раз так, то следовало как можно скорее покинуть это опасное место. Самодельный металлодеревянный рыдван бандиты дружно вытащили из зарослей, в которые я его успешно загнал вечером, и на руках покатили в сторону шоссе. Добравшись до гравийной ленты, мы развернулись в сторону Моунгане и вновь пошли пешком. Поскольку дорога шла под горку, мы еще и ускорили шаг, и только хриплое надсадное дыхание да шарканье ног выдавали наше присутствие в этом мире. Вскоре мы преодолели мостик через неширокую речку и, посчитав, что удалились от дорожного поста на достаточное расстояние, попробовали завести мотор. С пятой попытки нам это удалось. И далее мы ехали на механической тяге. Странная это была поездка. Временами мне казалось, что я везу либо спящих, либо трупы. Настолько молчаливой была эта ранее разудалая и веселая бандитская компания.